Глава 15. Когда вернулся лодочник Ростислав, до конца календарного лета оставалась неделя сроку. На этот раз он стоял на борту своей новой большой лодки, которая была чуть шире старой, но при этом она была значительно длиннее и выше. Вместе с новой лодкой к нам пришла и старая, низко севшая от груза посудина. «Как прошло твое путешествие на юг?» — спросил я, обнявшись с Ростиславом. «Я удачно закупился продуктами на юге, как раз собирают урожай. Вижу, ты прибыл с пополнением». Я с восхищением посмотрел на новую лодку. «Свен ее из ваших досок делал», — похвалил он меня. «И знаешь, он сказал, что еще никогда раньше ему это дело не давалось с такой легкостью и скоростью, как с теми досками, что я ему привез из Игвы. Приятно это слышать». Похвала корабельщика из Тура была приятным бонусом. «Но я прибыл, и что же я вижу?» «Что?» — удивился я, вернувшись с небес на землю. А Ростислав указал рукой на наш коротенький причал и сказал: «Вижу, что вы совершенно не слушаете то, о чем я вам толкую. Ну сколько можно говорить, что у вас самый неудобный причал из всех мест, где я побывал? Прости, Ростислав, я чуть не покраснел. Сегодня же исправимся». Я отправил гостя ужинать, приставив к нему Святозара и Павла, а сам пошел к Ваське. Следовало срочно исправлять ситуацию с причалом. Особенно с учетом того, сколько разгрузок и погрузок нам предстояло с утра. Выгрузить продовольствие из старой лодки, загрузить обе лодки нашими пиломатериалами. Васька почесал подбородок и сказал: «Не переживай, с причалом до утра мы все решим». Во время стандартных, в случае с лодочником посиделок, мы были сильно озадачены тревожными новостями. Ростислав описывал слухи о дерзких вражеских вылазках, которые ввергли герцогство в жуткие убытки. Восточные степняки из торгового партнера превратились в опасного и злого врага, от которого страдали поля, заставы и поселки, что стояли на Кристальной реке. Нападения случались как в Междуречье, так и в Кварте. И если в Кварте набеги были привычным делом, которое заставляло королевскую конницу во главе с графом Регенволдом носиться по всему Кварту в попытках отловить дерзких кочевников, то в Междуречии дело обстояло совершенно иначе. Тут, в отличие от Кварта, не было такого большого количества своей конницы. Герцог больше полагался на естественную водную преграду между степью и Междуречьем. Поэтому для обороны использовались лишь заставы у мостов и переправ. «А в последнее время враги совсем ошалели», — говорил Ростислав. «Сейчас набеги происходят все дальше от Кристальной реки. Степняки обходят укрепленные заставы стороной. Ходят слухи об особом отряде кочевников. Руководит им степняк, которому люди дали персональное прозвище. Зверь!» — воскликнул Святозар и тут же помрачнел. Всеволод тоже напрягся. «Да, он самый. Говорят, людская ненависть к нему велика», — закивал Ростислав, не понимая, что одно упоминание об этом человеке причиняет Святозару серьезные страдания. «Я вспомнил, что многие из тех, кто пришел со мной в Игву из Каменецкого лагеря для беженцев, рассказывали о жестоком кочевнике с розовой родинкой над бровью». А лодочник тем временем продолжал свой рассказ. «А еще бают, что этот зверь, как волк, человека будто бы чует засаду издалека. Мстислав замаялся ловить его отряд по всему Междуречью. Сейчас на реке осталось всего несколько целых фортов, остальные заставы и дозорные вышки были сожжены кочевниками. Не ждали наши воины нападения сзади. Как заставы пали, герцог приказал сжечь все мосты через Кристальную реку. Однако степняков это не остановило. Они переправляются ночью в совершенно неожиданных местах. Их кони и наездники переплывают реку в любом, даже самом широком и глубоком месте. А затем, оказываясь вдали от застав на реке, нападают на торговцев, на поселки. Они жгут поля и дома, убивают людей и скотину, не щадят ни стариков, ни детей. Неужели король не может прислать в Междуречье подмогу?» — удивился Всеволод. «Король Сигурд Междуречью помогать не спешит, ведь у него в Кварте свои проблемы есть. Стычки с кочевниками и там теперь происходят постоянно. Я побывал там, сам много чего слыхал. «У Сигурда, небось, все еще хуже, чем у нас», — предположил Святозар и тут же обосновал свою фразу. «Между степью и квартом река не лежит». «Да, река там не мешает на поселение нападать», — осторожно согласился Ростислав. «Но и у короля приличная конница имеется, поэтому Сигурду легче за врагами гоняться и людей от набегов защищать». Дождавшись, когда Ростислав решит промочить пересохшее от рассказа горло, Всеволод спросил. «Так, а что герцог?» «А наш герцог Малих и его воевода Мстислав спешно создают новые отряды защитников из числа крестьян», — терпеливо пояснил наш гость. «Плохо, что в бою с кочевниками на них положиться нельзя. Они уступают быстрой и подвижной степной коннице. Когда враг чувствует, что бой ему невыгоден, то просто избегает столкновения с защитниками. А наши пешие воины не могут его догнать». «Да...» Павел почесал затылок. «Мы все сидели немного озадаченные тревожной информацией». А тем временем Ростислав продолжил свой рассказ. «А недавно вражеский отряд, где-то с полсотни всадников во главе с ужасным зверем, неожиданно объявился у шахтерского поселка, что на севере, у горной гряды. Большинство шахтеров попрятались в шахте, но враги сожгли их поселение. Многих родичей шахтеров убили или покалечили. Над женщинами, что не смогли убежать, надругались, а после перерезали им горло. Отовсюду от герцога Малиха требуют войск, просят защиты, но к каждому поселку по много воинов не приставишь. А людей жалко. Они сейчас страдают от разорения и опустошения, которые сеют летучие отряды кочевников. Мошна у них пустая, людям нечем подать и платить. Торговля со степью прекратилась совсем. Купцы тоже ропщут, но пока терпят. Печальные новости заставляли задуматься над тем, что мы делаем правильно, а что требует срочного переосмысления. После всего услышанного Василий в плохом расположении духа ушел к себе. Это было совсем на него не похоже. «Нам бы тоже воины не помешали», — вздохнул Всеволод. «И стены крепкие, каменные», — поддержал его Святозар. Они оба уставились на меня. Я подумаю над этим. Но мысли мои были неутешительными. Против отряда обученных мобильных головорезов наше поселение ничего не сделает. Строить деревянные стены не вариант. Любая стрела издалека превратит наше оборонительное строение в полыхающий костер. А каменными стенами мы замучимся отгораживаться. Нет у нас пока на это ни сил, ни средств. Кроме того, весь поселок каменными стенами не обнести, да и оборонять их некому. Мне снова предстояла бессонная ночь. Я чувствовал, что кочевники — это именно та угроза, которая подведет черту в балансе моих удач и невезений. Очевидно, придет время, когда злой рок выставит мне счет за все. Следовало подготовиться к этому событию, и я не собирался сидеть, сложа руки». Наутро появился собранный Васька и объяснил, как нам следует строить причал. Для этого я подрядил всех святозаровцев, как я в шутку называл его подчиненных, перестраивать причал. Ростислав с удовлетворением смотрел на то, как быстро между его лодкой и берегом вырастает удобный широкий мостик. Наши труды привели к тому, что погрузка и разгрузка лодки теперь проходила ударными темпами. Обе лодки были загружены еще до вечера. Мы попрощались с Ростиславом, обменялись заказами на будущее и тепло обнялись напоследок. Митрофан и Алевтина получили очередное пополнение своих кладовых. Алевтина не преминула заметить, что кладовые у нее не безразмерные и что следует подумать над тем, чтобы поставить амбар для хранения припасов, без которых зимой будем жить впроголодь. Я сделал себе новую пометку в списке задач, число которых постоянно росло. А тем временем Василий сделал несколько пробных запусков нашего обрабатывающего станка. После ряда неудач и растратив массу сил, нервов и ресурсов, наш Кулибин таки остался доволен результатом. Мы выбрали двух мужиков, не обделенных смекалкой. По одному от людей Святозара и людей Всеволода. Обучили их нехитрым операциям со станком. Теперь мы могли легко производить стрелы, дротики и копья, а также черенки для лопат и другого сельскохозяйственного инвентаря. а Василий продолжил запуск обрабатывающих станков на водяном приводе. Появились еще две копии подобного оборудования. Мы поставили к ним новых людей, и процесс обработки древесины завертелся ударными темпами. Уже через несколько дней к воеводе отправилась первая телега с заготовками для оружия. Каждые несколько дней мы отправляли в город новые и новые партии. Наконец, нам прислали представителя гильдии шахтеров. Им оказался старик Пантелеймон с потухшим взглядом человека, которого отправили в ссылку, как самого старого и ненужного. В нем чувствовалась сила, ум и уверенность. Морщины и седые волосы прибавляли ему солидности. Старику не хватало только веры в светлое будущее, и Василий ее ему дал. Устроив Пантелеймона, я полностью отдал его на попечение Василия. Кажется, после одного дня общения с нашим Васькой у старика загорелись глаза и расправились плечи. В те же несколько дней мы закончили административное здание. В нем на втором этаже нашлось место кабинетом для меня, Василия, Светозара, Всеволода и Олеси. Между нашими дверями в коридоре поместили стол для нашего общего секретаря, которым стал наш бывший кавалерист Егор, который еще совсем недавно был никому не нужным калекой. Также там мы оборудовали комнату, которую я назвал «залом для совещаний». Еще одна комната была выделена нашему переписчику. Первый этаж также был разделен на комнаты. Тут же имелся обширный вестибюль и лестница наверх. Комнаты решили использовать пока не по назначению и поселили в них всех сотрудников администрации. Со временем, согласно моему плану, у каждого из нас должен был появиться свой дом, а первый этаж должны были бы занять люди, занимающиеся административной работой. Следующим мы доводили до ума здание столовой. Сделали его по размеру таким же, как и общинный дом. Соорудили внутри кухню с несколькими каменными печами для приготовления еды, а также ряд кладовых комнат для хранения кухонной утвари и продуктов. По соседству оборудовали зону для отдыха. Под тенью ветвистого дерева установили лавки и стол. Алевтина светилась от счастья и закатила по поводу открытия столовой настоящий пир. Дети были в восторге от медового печенья, женщины были горды собой, а мужики радовались пиву. В это же время Василий радовался завершению работ по строительству кузницы. Следующим он собрался реализовать проект доменной печи. «Вася, а ты не обнаглел?» – удивился я. «Ты бы еще Байконур начал закладывать». «Что опять не так?» – возмутился мой земляк. «Доменная печь – это же не мартеновская печь. Тут технологии несложные, сам посуди. Они уже сейчас все то же самое делают в своих печах для плавки руды. Только у них тепло уходит, и подача воздуха примитивная. Домна – это просто новый уровень их старой технологии. А на размеры ты не пеняй, ведь домна зачем такая высокая делается?» «Ну и зачем? Чтобы после загрузки не баловаться маленькими порциями. Ведь плавка руды не просто так происходит, а с участием антрацитового угля. Там происходит взаимодействие углерода с железом. Как следствие, получаем чугун, готовый для литья. Кроме того, высота домны нужна не для того, чтобы повыделываться, а для того, чтобы улучшить в ней воздушную тягу». «Вася», — я шутливо склонил голову и ударил себя кулаком в грудь. «Я все осознал. Больше никогда не буду сомневаться в твоей компетенции». Наш Кулибин действительно знал, что делает. В его рациональной голове нельзя было отыскать хоть долю упования на случайности. Он ничего не делал просто так. Короче, с Васькой мне повезло. Я помрачнел. Опять это везение. Все стремится к равновесию, и улыбка фортуны не исключение. А что у нас является противовесом для везения? Правильно. Злой рок, который все мое везение тщательно записывает, взвешивает и отсылает мне такое же количество неприятностей. Я чувствовал, что злой рок еще выставит мне счет и за Ваську тоже. Размеры домны, заложенные в проекте и реализованные нами с большими трудностями, впечатлили даже меня. Строение получилось выше двухэтажной администрации, а обслуживающие, как и строительные леса, мы сделали еще выше. При помощи водяных колес воздушные меха нагнетали в домну воздух с четырех сторон. Загрузка материалов для выплавки металла производилась при помощи ковшового подъемника и опять же приводилась в действие при помощи водяного колеса. Для обеспечения теплоизоляции внутри домны наш Кулибин запустил целый процесс по изготовлению огнеупорного кирпича. От его запросов у меня волосы вставали дыбом. Я уже купил ему пару ездовых лошадей, одну тягловую лошадь и телегу. Выделил возничего и бригаду строителей. Но ему всего этого было мало. Постоянно требовалось вмешательство дополнительных мастеров и работников. «Васька!» — злился я. «Ну на кой черт нам твоя домна, когда у нас ни руды, ни антрацита?» «Игорь, да у нас железные руды навалом, аж река красная!» — смеялся мой земляк. «А антрацит?» — не унимался я. «Закончим домну, я возьму Пантелеймона, и мы найдем отличное месторождение. Мне бы твою уверенность. Тебе следует найти шахтеров для добычи руды и антрацита». Опять требование. Я устал от его запросов, но жаловаться не приходилось, поскольку я видел, что Васька пашет не меньше, чем я. Более того, мой товарищ уже наметил места для разработки железной руды. Оставалось отыскать антрацит. Василий и Пантелеймон предполагали, что смогут уговорить гильдию шахтеров прислать к нам хотя бы одну бригаду знатоков горной добычи полезных ископаемых. «Знаешь, Вася, иди-ка ты в гильдию сам. Пускай тебе Пантелеймон помогает, а у меня и без того дел не в проворот». «А у меня, думаешь, меньше?» Земляк посмотрел на меня, но столкнулся с моим решительным взглядом. Кряхтя и нехотя, Василий кивнул. «Ну, хорошо. Заодно Мстислава проведаю. А Пантелеймон и Семен составят мне компанию. Бери кого хочешь, только дай мне время справиться с делами». После отъезда Васьки я рассчитывал на несколько спокойных дней, когда можно будет сконцентрироваться на текущих задачах и строительстве. Например, наша логистика требовала постоянного роста перевозок, и поэтому следующим зданием, которое мы закончили в авральном режиме, стала большая конюшня. Еще до возвращения Василия нам удалось закончить торговую лавку, а также склад напротив обрабатывающего цеха. Едва мы взялись за постройку школы, как прискакал Семен и сообщил. «Мастер Игорь!» — сказал он, спрыгивая с коня. Вся одежда его была в пыли, конь почти хрипел от усталости, все его тело было покрыто потом. Правая рука Василия продолжил загодя заготовленную речь, остановившись в двух шагах от меня. «Воевода шлет привет, благодарит за поставки заготовок для оружия и посылает тебе новую партию беженцев». «Спасибо», — улыбнулся я, считая, что мы вполне можем позволить себе принять еще примерно человек 20. Но, зная Мстислава, следовало скорее рассчитывать на нечто большее. «Сколько беженцев он решил нам прислать?» «152», — сказал Семен, скалясь в ухмылке человека, который прекрасно понимает, какие в связи с этим последствия меня ожидают. Припоминаю, как в тот момент я невольно тяжело застонал, а бывший плотник тем временем продолжил меня третировать. «Для транспортировки беженцев нам понадобятся все имеющиеся обозы». «А больше ничего этому зас...» Начал было я, но Семен меня перебил. «Мастер Василий также просил передать, что почти треть из них составляют шахтеры из разоренных шахт». Вот тут его улыбка была искренне радостной. «Замечательно», — сказал я, но в моем тоне не было ничего замечательного. Новая головная боль. Дать людям кров, пищу и работу. Я спихнул на Всеволода, Семена и Федора заботу о доставке беженцев, а сам сконцентрировался на постройке еще одного общинного дома. До приезда беженцев мы, конечно же, не успеем его окончить, но начинать следовало прямо сейчас. До приезда мы успели возвести стены нового общинного дома. Оставалось построить крышу и соорудить внутренние стены. Поэтому временно пришлось размещать беженцев на новом складе, который пока не успели завалить продукцией. Василий сразу взял шахтеров под свое крыло. Командовать ими поставил Пантелеймона. Уже на следующий день они отправились в горы на поиски антрацита. При этом уволокли стратегический запас досок, усиленную новыми людьми бригаду строителей и несколько телег. Всеволоду сказали, чтобы его люди прокладывали дорогу на север, минуя каменоломни и затем вдоль реки к подножью ближайшего горного хребта. Несчастные новоприбывшие беженцы, выслушав наших поселенцев, воспрянули духом. Я, упреждая их вопросы и предложения, попросил Олесю взять Вячеслава и составить список новоприбывших. Вячеславу я показал образец такого списка. Смышленый парень сразу срисовал себе шапку документа. А я вернулся к строительству второго общинного дома. И к вечеру у него появилась крыша. Вам может показаться, что наши успехи и скорость строительства являются выдумкой. Но я спешу вас уверить, что для этих успехов мы вынуждены были полностью отказаться от сельского хозяйства и охоты. Все мужчины нашего поселка были задействованы в погрузках, производстве и строительстве. Лишь небольшой процент мужчин работал в других сферах деятельности – управление, логистика, торговля и такое прочее. Кроме того, высокая скорость возведения зданий была обусловлена использованием каркасной системы строительства, чего не использовали в своей обычной манере строительства междуреченцы. Мне приходилось постоянно внедрять новые методы работы, позволяющие где-то упростить, а где-то сократить время строительства. Некоторые инструменты пришлось внедрять насильно. Уголки для получения прямых углов, линейки для точной разметки, карандаш с графитовым стержнем, водяные уровни, которые сильно удивили бы наших современников своим топорным исполнением. Зато все это работало, помогало добиваться успехов. Мои успехи базировались на том, что в студенческие годы я успел поработать у отца на стройке, нахватался там всяких лайфхаков. Утеплением зданий занимались женщины. Для них это было непросто, зато вполне укладывалось в их голове. На реке они заготавливали глину в корзины. Затем при помощи конюхов и телег перевозили все это к возводимым строениям. Туда же привозили солому и деревянную стружку с опилками. Все вместе женщины перемешивали, как тесто, в однородную массу. Затем этой же массой наполняли внешние простенки домов. Такая технология применялась в древности для улучшения теплоизоляции дома. Так что я ничего нового не придумал. У этой технологии имелся также небольшой минус. До полного высыхания этого наполнителя требовалось некоторое количество времени, которого у нас оказалось предостаточно.